6.20. Миотония. Миотония характеризуется мышечной слабостью. Это врожденное заболевание, выражающееся в ограничении, а нередко в полном отсутствии активных движений. Признаки заболевания можно заметить уже в первые дни или месяцы после рождения ребенка. В более редких случаях родители замечают его через несколько недель или месяцев, когда ребенок пытается взять игрушку, держать головку, садиться, ходить. В некоторых случаях болезнь начинает проявляться после перенесенных инфекций. Иногда поражаются межреберные мышцы, вследствие чего затрудняется дыхание. При объективном исследовании обнаруживают резкую гипотонию и даже атонию мышц, поэтому пассивные движения производят в большем объеме, чем в норме. Могут наблюдаться разболтанные суставы, мышцы на ощупь вялые, дряблые, безболезненные. Сильная атрофия обычно не бывает. Иногда хорошо развитая подкожная клетчатка скрывает похудение мышц и конечности, на вид кажутся нормальными. Механическая возбудимость мышц и сухожильные рефлексы резко понижены или отсутствуют. Электровозбудимость мышц также понижена. Психика не изменена. Болезнь самостоятельно не прогрессирует и может иметь наклонность к обратному развитию. В ряде случаев могут появиться ранее отсутствовавшие сухожильные рефлексы. С годами наступит значительное улучшение, и пациент сможет самостоятельно ходить, однако прогноз при миотонии не всегда благоприятный, например, при вовлечении в патологический процесс межреберной мускулатуры. Массаж необходимо назначать с момента выявления болезни и применять его длительное время в системе комплексного лечения. Массажу необходимо подвергать туловище, шею, нижние конечности, особое внимание уделяя области позвоночника, суставно-связочному и мионевральному аппарату. В методике массажа можно использовать все приемы, но преобладать должны приемы разминания, ручной и механической вибрации. Именно они помогают улучшить тонус и сократительную функцию мышц, ускорить появление сухожильных рефлексов, усилить рефлекторную связь центральной нервной системы с мионевральным аппаратом. Цель массажа – улучшение крово- и лимфообращения в области спинного мозга и мышцах, стимуляция обменных процессов во всем организме, восстановление или усиление сухожильных рефлексов, уменьшение и ликвидация мышечной гипотонии и миотонии, улучшение функции суставно-связочного аппарата. Массаж необходимо начинать с области шеи, надплечий и шейного отдела позвоночника. На первых процедурах нельзя применять глубокий и энергичный массаж. Физиологическая нагрузка должна возрастать постепенно, от процедуры к процедуре, с учетом возраста и физической развитости пациента. Если у пациента имеются двигательные нарушения верхних конечностей, их необходимо массировать после массажа шеи и надплечий, затем переходят к массажу спины, пояснично-крестцовой области, нижних конечностей, груди и брюшного пресса. При массаже груди необходимо уделять внимание массажу межреберных мышц. В грудном возрасте некоторые дети не могут держать головку лежа на животе. В этом случае ребенка кладут на бок и, придерживая его за надплечье одной рукой, массируют спину и другие участки тела. Во время массажа конечностей большое внимание уделяют растиранию в области сумочно-связочного аппарата разболтанного сустава и разминанию мышц, имеющих непосредственное отношение к пораженному суставу. Продолжительность всей массажной процедуры в возрасте пациента до 2 лет не должна превышать 15 минут. В более старшем возрасте, соответственно, увеличена. В некоторых случаях можно обучить массажу родителей ребенка, но под постоянным контролем лечащего врача и опытного массажиста. Массаж должен быть ежедневным. Курс массажа, состоящий из 15 процедур, необходимо регулярно повторять через 3-4 недели на протяжении ряда лет.